каждый берет по 6 пачек и соответственные посадочные листки. После некоторой суеты и хождений наступила сосредоточенная тишина. Все углубились в работу, слышался только шелест бумажек. Час шел за часом, нарастало утомление, а гора непроверенных еще билетных корешков на столах, казалось, не только не убывала, но даже каким-то непонятным образом росла. Наконец, когда стало уже рябить в глазах от бесчисленных неразборчивых букв и цифр, Откаленко объявил перерыв. Все шумно поднялись из-за своих столов, расправляя затекшие спины и ноги, закурили, собравшись в кружок возле распахнутого окна. Вдали на летном поле виднелись огромные самолеты, доносился далекий рокот моторов. В голубом небе чертил невидимую наклонную линию только что взлетевший самолет. «Эх, я бы куда-нибудь полетел сейчас!» — завистливо сказал Саша Руднев, следя глазами за исчезающей в голубом мареве беленькой точкой. «Люблю другие страны, другие города. Не ту я, наверное, профессию выбрал». «Ты в Интерпол запишись», — добродушно пошутил кто-то. «По всему свету мотаться будешь». «Набора пока нет. Вот когда наши жулики начнут за границу шастать, тогда уж и мы за ними кинемся. Нет уж, лучше не надо. Ну, тогда во всесоюзный розыск просись. Все-таки другие города. Не дорос. Если только товарищ Откаленко продвинет». «Сразу», — ухмыльнулся Игорь, — «как эту группу найдешь, так сразу. И квартиру дадите. А то я больше с тещей жить не могу. Эти стрессы уже на работе сказываются». «Орден дам». «Нет, сначала квартиру», — упрямо затряс головой Руднев. «Тем более, что мне ее уже 4-й год обещают». «Пожалуйста», — продолжая усмехаться, — ответил Игорь, — «иди к нам. У нас в Муре каждому дают, кто попросит». «Знаю я, как даете», — безнадежно махнул рукой Руднев. «Одни только разговоры. А квартиру я скорее в районе получу». «Ну ладно, все», — объявил Игорь. «Перекур закончен, а то совсем меня разжалобите», и напоследок еще раз предупредил: «Только внимательнее, ребята». И вот Руднев словно и в самом деле решил заработать квартиру. Не прошло и 15 минут, как он уже подозвал Откаленко к себе. «Смотрите», — неуверенно произнес он, — «вот трое подряд, и в Сочи. Когда вылетели? В среду. Вылет в 2:20. Это первый рейс в среду». «Регистрация билетов за час начинается», — задумчиво сказал Игорь. «То есть в 1:20 ночи. Билеты они, скорее всего, купили заранее. А до того им надо было еще повидаться с наводчиком, выделить что-то из награбленного ему, остальное разделить между собой. На все это потребовалось время. А у них был только конец дня после кражи. Да, требовалось время и место. И чтобы не опоздать». «Где куплены билеты?» — спросил Игорь у Руднева. У того был счастливо растерянный вид, и он даже не сразу сообразил, о чем его спрашивает Откаленко. Изо всех столов на них были устремлены встревоженные и любопытные взгляды. Игорь решил пригасить этот ажиотаж. «Рано радуешься», — жестко произнес он. «3 человека ночью вылетают из Москвы. Ну и что?» «Как так что?» — переспросил Руднев. «А дальше еще надо соображать», — тем же тоном отрезал Игорь и, обращаясь к остальным, добавил: «Продолжайте, продолжайте, товарищи, пока еще ничего не случилось», — и обратился снова к Рудневу. «Я тебя спросил, где куплены билеты?» «Билеты? Сейчас». Рыжая голова уткнулась в стол. «Здесь куплены?» — Руднев поднял глаза на Откаленко. «В аэропорту? Вот штамп». «Так-так. Значит, при условии, что это те самые, кого мы ищем. Кстати, как их фамилии?» «Один Горчин С.М., второй Варнавский Г.Р., а третий Гацеридзе Ш.Г.» «Ага. Так вот, если это те самые, и им нужно было место, а связи в Москве особых нет...» «Стой, стой, что-то у меня крутится. Место. А регистрация в 1:30 ночи, и билеты купили, небось, сразу, как прилетели. Здесь купили в аэропорту.